9 лет спустя Петра Леонидовича Капицу попросили написать статью о Ландау для сборника «Биографии членов Лондонского королевского общества». Кому, как не Капице, было писать о своем коллеге? Их связывала 30-летняя дружба и совместная работа. В своем небольшом очерке Капица писал: Ландау был еще очень молод, когда начал серьезно заниматься физикой. Им был создан чрезвычайно оригинальный метод исследований, основанный на том, что работы учеников Ландау очень трудно отделить от работ самого Ландау. Трудно вообразить, как бы он мог столь успешно работать в различных областях физики без своих учеников. Эта работа осуществлялась во время непрекращающихся дискуссий и регулярно проводимых семинаров, на которых Ландау был самым активным участником и часто выступал с сообщениями. Не в пример большинству физиков-теоретиков, его доклады были кратки, точны и содержали чрезвычайную концентрацию идей. Замечания Ландау на семинарах и конференциях были также четкие и ясно сформулированы. Он не упускал случая в резкой форме указать докладчику на его ошибку. В годы юности он вел себя подобным образом с известными профессорами и нажил себе врагов в высоких академических кругах. Если бы не его огромный талант и преданность науке, это бы отразилось на его судьбе самым плачевным образом. Капица не раз предлагал Ландау создать институт теоретической физики, в котором бы Лев Давидович занял пост директора. Петр Леонидович отлично понимал, что Дау не соответствовала скромной должности заведующего лабораторией. Однако стоило Капице начать разговор, как Дау моментально перебил его. «К административной деятельности я абсолютно не пригоден. В настоящее время в физ-проблемах идеальные условия для работы, и по доброй воле я отсюда никуда не уйду». Спорить с ним было бесполезно, да и неразумно. Он действительно работал с полной отдачей сил. Работа всегда была основным содержанием его жизни, и как мало значения он придавал всему тому, что не имело к ней непосредственного отношения. Деньги, слава, почести, вещи — все это было лишено для него всякого интереса. Погруженный в свои занятия и мысли, он иногда не замечал того, что происходило вокруг. Как-то он вернулся из отпуска, и мы втроем пили чай на кухне. «Как тебе понравилась твоя комната и кухня?» — спросила Кора. Да, удивленно посмотрел на нее. «Разве ты не видишь, я сделала ремонт?» «Да, я не обратил внимания». Дау довольно безразлично относился к своей одежде, хотя все-таки отдавал предпочтение ярким цветам. Вернувшись из заграничной командировки, он носил светло-синий пиджак. Этот необычный для того времени яркий пиджак запомнили многие. О нем было столько разговоров, что в конце концов стали говорить, будто Ландау являлся на лекции в розовой курточке. Выдумок было много. Рассказывали, что в Харькове Дау приносил на лекцию котенка. Однажды я спросила у него, правда ли это. Нет, котенок существовал чисто теоретически. Просто я оговорил, что неплохо было бы принести его в кармане, а потом достать. Студенты были бы довольны. Один из приятелей Дау как-то познакомил его со своей матерью. Ландау сделал реверанс и сказал «мяу». Удивлению дамы не было границ. Такое он позволял себе только в молодости. Тогда ему нравилось шокировать окружающих. Впоследствии, когда миновала пора неуверенности в себе, все это прошло, а рассказы о странностях остались. Евгений Михайлович Лившиц вспомнил. Дао очень серьезно относился к жизни. Это сказывалось во всем. Считая себя человеком, неприспособленным к житейским делам, он в том или ином случае старался советоваться со осведущими людьми, намечая, с кем можно поговорить по тому или иному вопросу. По воспоминаниям другого близкого знакомого, у Дау была странная слабость, совершенно необъяснимая.